что оставила навеки царевна персидская. А когда Донат подъезжал к хуторам, отъехав уже верст 15 от усадьбы, он услышал сзади себя в поле песню. «Ты свети, свети, свет светил месяц, обогрей ты нас, красносолнышко». Донат остановил лошадь, и вторая гроза уже ушла. Далеко полыхали бессильные молнии. В степи были мрак и тишина. Вскоре послышалась конская рысь. Хутора были рядом, разметались в балке. Но если и днем на версту подъедешь к ним, не приметишь. Степь кругом пустая, голая. Донат положил пальцы в рот и свистнул, и ему ответили свистом. Подъехал всадник на сером киргизе иноходце, тоже во всем белом. «Марк, вы батюшка?» «Был я на усадьбе, сын», — сказал Донат. «Слышал твой посвист. Твой ли?» «Мой батюшка». «Девицу Арину выкликал?» «Ее батюшка». «В жены возьмешь?» «Возьму». «Тебе жить?» «Гляди, кони на усадьбе хороши. Ты откуда?» «Из степи. За пищей. Бабам далече идти. Что ж, бабы у нас здоровые и довольные. Воля не грех. Я муж научу. Кони на усадьбе хороши». Донат и Марк подъехали к обрыву и стали гуськом спускаться вниз, в заросли калины и дубков. Во враге после дождя было сыро и глухо, вязко пахло медуницей, копыта скользили, с ветвей падали холодные капли. Спустились на дно, перебрались через ручей и рысью поехали вверх. Дом Доната выполз из мрака сразу, и изба, и двор под одной крышей. На дворе и в доме было пусто, и люди, и скотина ушли в степь, на страду. Марк повел лошадей в стойло, задал овса. Донат снимал на крылечке кованные свои сапоги, кряхтел, умывался из глиняного рукомойника. «Завтра на заре в поле поеду, пахать, отдохнуть. Побольше задай», — сказал Донат. «А я к тебе, братец Донат», — заговорил третий, выходя из избы. Зашел погодить, да задремал в грозу. Донат трижды поцеловался с встречным. Все трое прошли в избу. В избе в тепле пахло шалфеем, полынью и другими лекарными травами. Вздули свет, мрак побежал под лавки. Изба была большая, в несколько комнат, со светелкой, хозяйственная, убранная, чистая. На чистой половине по стенам висели седла, хомуты, сиделки. Образов на стенах не было. Сели к столу. Донат достал из печки каши и баранины. «Из степи», — с огляда вернулся. «Далеко заезжал», — заговорил третий. «Непокойно в степи». Говорили татары с кривого углану. «Ходят где по степи. За царя говорят, людей для войны скликают. Объезжал, сговорились. Увидят, упредят. У дальних братцев был. Царские бумаги все спалили, концы в воду. Пахари, мол. Молодцов для войны не дадим, сказал Донат. Тогда в степь. Солностой верст. 70 отскакать, овраги, во врагах пещеры, знаешь? Знаю. Туда. На усадьбе, в газетах пишут. По чугунке по нашей. Кончилась война. Степь, она вольная, да и концов ей нет. Марк вышел на крыльцо, облака расходились. Из-за них светила круглая зеленоватая луна. Марк потянулся крепко, сладко зевнул и пошел на сено спать. На рассвете Донат и Марк мчали по степи, оставив дома на столе хлеб, квас и кашу.